Потом в то же утро разграбили много дворов на Люгоще улице, говоря, что там живут их супостаты. Пришли было и на Прусскую улицу, но жители ее отбились от грабителей, и это послужило поводом к большому смятению. Вечники прибежали на свою торговую сторону и начали кричать, что Софийская сторона хочет на них вооружиться и дома их грабить. Начали звонить по всему городу, и вот с обеих сторон толпы повалили, как на рать, в доспехах, на большой мост. Стали уже и падать мертвые, одни от стрел, другие от лошадей. В то же самое время страшная гроза разразилась над городом с громом и молниею, дождем и градом. Ужас напал на обе стороны, и многие начали уже переносить имение свое в церкви. Тогда владыка Симеон пошел в церковь Святой Софии, облачился, велел взять крест и образ Богородицы и пошел на большой мост. За ним следовали священники, притча церковный и толпа народу. Многие добрые люди плакали, говоря: «Да укротит Господь народ молитвами Господина нашего святителя». Другие, припадая к ногам владыки, с плачем говорили: «Иди, святитель, благослови народ, да утишит Господь твоим благословением усобную рать». А иные прибавляли: «Пусть все зло падет на зачинщиков». Между тем крестный ход, невзирая на тесноту от вооруженных людей, достиг большого моста. Владыка стал посреди него и начал благословлять крестом на обе стороны. Тогда одни, видя крест, начали кланяться, другие прослезились. От Софийской стороны пришел старый посадник Федор Тимофеевич с другими посадниками и тысяцкими и стал просить владыку, чтобы установил народ. Владык послал духовника своего, архимандрита Варлаама, и протодиакона на двор Ярославов к святому Николе отнести благословение степенному посаднику Василию Осиповичу, Тысяцкому, всему народу, и сказать им, что расходились по домам. Так в новгородской первой летописи, в четвертой же Офонаса Есифовича. Те отвечали: «Пусть святитель прикажет своей стороне разойтись, а мы здесь своим, по его благословению, приказываем то же самое». И таким образом все разошлись.